Анчутку познабливало. Возле старого, высохшего до сердцевины пня беглый домовой чувствовал себя в относительной безопасности. А вот к живым деревьям лучше даже не прислоняться. Березы — патриоты, дубы — коммуняки. Хорошо хоть травка по молодости лет своих зелена, всем довольна и в политику пока не лезет. Лезет к солнышку. Стало быть, в Баклужина Анчутке не попасть. Даже если завтра он сумеет пробраться к терминалу и проникнуть тайком в какую-нибудь машину, направляющуюся за бугор, все равно ведь блокпоста не минуешь. А там досмотр, и возвращаться некуда. Ох, люди, люди! Сначала страну развалили, а теперь вот до области очередь дошла. Да и нечисть тоже хороша. Эти, к примеру, катакомбные. Откуда они вообще взялись? До путча про них никто и не слыхивал. С виду домовой как домовой, а туда же задается почище лешего. Ой, говорит, советской власти задницу лизали. С органами сотрудничали. Ну, допустим, сотрудничали. А ты в это время где был? А я, говорит, в это время в катакомбах сидел. Ну, укажите в Сусловской области хотя бы одну катакомбу. Анчутка завозился, устраиваясь поудобнее между двух корней, и вскоре накрыло его сновидением. Да таким, что хуже не придумаешь. Приснился ему старый, будь он неладен, знакомец, следователь НКВД Григорий Семенович Этих. Сибиряк, наверное. Ах ты, вражина! С каким-то даже изумлением оглядев затрепетавшего во сне Анчутку, вымолвил он. Существуешь, контра? Материализму перечишь, прихвостень поповский? Ты же хуже Врангеля, проститутка! Анчутка попытался ему объяснить, что все не так, что никакой он не прихвостень. Сам, если на то пошло, от попов натерпелся при царском режиме. На коленочке вон до сих пор шарами кадилом огрели. Глаза Григория Семеновича просияли нежностью. — В попутчики набиваешься! — вкрадчиво осведомился он. «Ах ты, сукин кот-подкулачник! Думаешь, не знаем, в чьей ты избе обитал до 17-го года? Ну ничего, дай срок. Покончим с троцкистами, а там и до вас, чертей леших, доберемся. Все ваше семя потустороннее под корень выведем». Потом вроде как смягчился, смерил оком, спросил ворчливо. «Ну и что там этот твой новый жилец? Так целыми днями и молчит? Может, хоть во сне бормочет? Ну, там про Карла Радека, например». Внезапно домовой почувствовал опасность. Почувствовал и проснулся. Противоположный берег был еще позолочен закатом, а по этой стороне уже воровато крались от дерева к дереву сумерки лиловых денатуратных оттенков. Прямо перед Анчуткой глыбой мрака квадрилась приземистая фигура в черной рясе. Но что самое жуткое, вокруг фигуры, как солнечная корона в момент полного затмения, сияла косматая, нечеловечески мощная аура алого цвета. «Кто таков?» — прозвучало сверху. «Анчутка», — прошептал домовой, понимая, что пропал. «Уж лучше бы он на лешего нарвался». Незнакомец помолчал, недоумевая. Действительно, встреча озадачивала. Домовой и вдруг на лоне природы. «Дом, что ли, сгорел?» «Нет». — безрадостно отвечал Анчутка, — сам ушел. Слова гулко отдавались над вечерней водой. Незнакомец, понимающе покивал. «Беженец! А чё сидишь? Собрался бежать, беги!» Анчутка всхлипнул. «Плавать не умею!» Кажется, незнакомец усмехнулся. «Вот и я тоже!» Неожиданно признался он и, кряхтя, присел рядом. Изумленно скрипнул от внезапной тяжести старый корень. Алая аура накрыла Анчутку, обдав не то жаром, не то холодом. Домовичок обомлел, потом осторожно скосил робкий выпуклый глазик. В теплом прощальном полусвете, наплывающем с баклужинского берега, он теперь мог разглядеть своего соседа в подробностях.